572. Урусвати знает и слышала, что Аджита надел кольчугу. Надлежит ли миротворцу облачаться в доспех воинский? Мы достаточно говорили о благе мира. Мы утверждали охрану творений человеческих. Мы указывали на ужасы братоубийства. Но мы также говорили о достоинстве Родины. Так самый преданный миротворец указывал, чтобы были использованы все средства для сохранения мира. Он же послал воинство, чтобы защитить границы земли его народа. У людей всегда встает нерешимая задача. Как мог миротворец посылать воинство на бой? Такая задача трудна человеку, если он положит в основании неверные ценности. Человек должен признать спасение и оборону Родины и отказаться от порабощения. Пусть в сердце своем человек взвесит, где оборона и где порабощение. Теперь нужно сказать о кольчуге. Мы не имеем кольчуг стальных, ибо из психической энергии кольчуга гораздо более прочная. Можно окружиться непроницаемой, невидимой бронёю. Иногда люди замечали неуязвимость некоторых героев. Сильная воля должна воспрять, чтобы тело избежало опасности. Мыслитель поучал молодых. Иногда самый прочный доспех невидим. Научитесь приказывать себе проявить такую броню, но она появляется, когда вы боретесь для общего блага.